Глава 17. Среда. Полночь. Командир новейшего Его Величества эсминца «Сирдар» класса «С», капитан третьего ранга Королевского флота Винсент Райан, оглядел набитую битком штурманскую рубку и задумчиво потеребил великолепную холеную рыжую бородку а-ля Кэптен Кэтл. Он никогда не встречал более бандитской, более подозрительной, более оборванной компании молодчиков. Разве что в те далекие времена, — отметил он про себя, — когда приходилось участвовать в ликвидации пиратской банды Виасбе возле китайской станции. Тогда он имел чин младшего офицера и был совсем юнцом. Он рассмотрел молодцов повнимательнее, еще раз подергал бородку и отметил, что в гостях заключено нечто большее, нежели просто бандитская внешность. Не хотелось бы ему получить приказ уничтожить эту команду. Опасны, весьма опасны, — думалось капитану. Но почему? Ответить сразу невозможно. В гостях скрывалось такое спокойствие, такая невозмутимая настороженность, которые заставляли капитана чувствовать себя несколько неловко в их обществе. Дженсен называл их топорниками. Капитан Дженсен умел выбирать себе людей. «Быть может, кто-либо из вас хочет пойти вниз, джентльмены?» — предложил он. «Горячая вода, сухая одежда и теплые постели. Этой ночью спать не придется, и постели нам не понадобятся». «Большое спасибо, сэр», — Мэлори помедлил. «Но нам хотелось бы досмотреть все до конца». «Ну хорошо», — весело сказал Райан. Палуба задрожала под ногами. Сирдар набирал скорость. «Сами напрашивайтесь. Я тут ни при чем. Это уж на ваш страх и риск». «А мы заколдованные», — протянул Миллер. «С нами никогда ничего не случается». Дождь перестал. Холодно поблескивающие звезды виднелись в просветах рваных облаков. Мэлори огляделся. Слева по курсу увидел выплывающий Мейдос и громадный массив Наварон с правого борта. За кормой примерно в Кабельтове он различил еще два корабля, вспарывающих форштевнями белые гребни волн. Буруны казались еще белее на фоне темных силуэтов эсминцев. Мэлори обратился к капитану. — Разве нет с вами транспортов, сэр? — Нет. — Транспортов нет. Райан испытал странную смесь удовольствия и замешательства от того, что этот человек назвал его сэр. — Только эсминцы. Молниеносная операция. Черепахам здесь делать нечего. Мы и так выбились из графика. Сильно опаздываем. «Сколько времени потребуется, чтобы всех забрать с острова?» «Полчаса». «Что? 1200 человек?» — не поверил Мэлори. «Значительно больше», — вздохнул Райан. «Половина жителей тоже хочет уходить с нами. Многие островитяне не желают оставаться у немцев. И даже с гражданским населением нам потребуется всего полчаса для погрузки. Но, возможно, потратим несколько больше времени. Будем, кроме людей, грузить всевозможное оборудование». Мэлори кивнул. Глаза его скользнули по стройным очертаниям Сирдара. «И куда же вы все думаете разместить?» «Резонный вопрос», — согласился Райан. «Лондонская подземка в 5 утра — ерунда по сравнению с тем, что будет твориться на палубе после погрузки, но как-нибудь упакуемся». Мэлори снова кивнул и поглядел через темные воды на Наварон. «Еще минута. Самое большее, может быть, 2 минуты. И крепость покажется из-за мыса». Кто-то коснулся его руки. Пол обернулся, глянул в грустные глаза грека. «Теперь недолго, Лука», — успокоил он. «Люди, майор», — пояснил маленький человечек, — «население города. С ними все будет благополучно». «Все будет благополучно». «Да, стеклянется, что скала и форт взлетят вверх. Большинство камней рухнет прямо в бухту». «Да, как же лодки?» «Брось беспокоиться. Ведь в них никого не будет. Ты же знаешь, что рыбаки уходят из бухты в комендантский час». Кто-то дотронулся до его локтя. Мэлори обернулся. «Капитан, хочу представить вам лейтенанта Бистона, моего артиллериста». В голосе Райана появился легкий холодок. Это заставило Мэлори предположить, что капитан отнюдь не в восторге от своего артиллерийского офицера. «Лейтенант Бистон обеспокоен». «Да, я обеспокоен». Тон лейтенанта был холоден, равнодушен, с почти неуловимым оттенком снисходительности. «Насколько я понимаю, вы предложили капитану не отвечать немцам огнем из орудий?» «Это так неправдоподобно, что похоже на сообщение BBC», — коротко ответил Мэлори. «Но вы правы. Я об этом просил. Можно, конечно, засечь пушки прожекторами, но в таком случае наши корабли были бы обречены. То же самое и с артиллерийским огнем. Я не понимаю вас. Он удивленно вскинул брови. Вы бы выдали свое местонахождение, терпеливо пояснил Мэлори. Тогда немцы накроют корабли с первого же залпа. Дайте им минуту форы, и они прикончат нас. У меня имеется основание считать, что меткость их артиллеристов просто фантастическая. У флота тоже есть такие основания. Третий снаряд немецких орудий попал прямо в пороховой погреб Сибариса. Как вы думаете, капитан Мэлори, почему это произошло? Бистона, казалось, не убедили слова Кейта. Пушки наводятся радаром, коротко бросил Мэлори. Он там, наверху. Две огромные антенны. На Сирдаре в прошлом месяце тоже установили радар, быстро отозвался Бистон. Мы и сами могли бы засечь несколько объектов, если бы... Вряд ли бы вы промахнулись. Миллер лениво растягивал слова, а тон его был сухим и вызывающим. Это чертовски большой остров, Мак. Кто? Кто вы? — затрещал Бистон. — Какого черта вмешиваетесь в разговор? — Капрал Миллер! Янки был невозмутим. — Должно быть, у вас очень чуткий прибор, лейтенант, если он может отыскать пещеру в 1000 квадратных метров камня. На минуту стало тихо. Потом Бистон пробормотал что-то невразумительное и отвернулся. «Вы уязвили профессиональное артиллерийское чувство, капрал», — заметил Райан. «Лейтенанту очень хотелось бы пострелять. Но мы воздержимся от...» «Когда мы минуем эту точку, капитан?» «Точно не знаю», — ответил Мэлори. «Что ты скажешь, Кейси?» «Через минуту, сэр, не позже». Райан удовлетворенно кивнул и ничего не сказал. На мостике воцарилось молчание, которое подчеркивал только шум бурлящей воды, да таинственный, однообразный свист турбины. Луна упорно пробивалась сквозь редеющие облака. Небо неуклонно прояснялось. Никто не произносил ни слова. Никто не шевелился. Мэлори чувствовал рядом громаду Андреа, а за спиной слышал дыхание Миллера, Брауна и Луки. Рожденный далеко от моря и воспитанный у подножия южных Альп, Мэлори был до мозга костей сухопутным человеком, совсем чужим на борту боевого корабля. Но никогда еще в жизни ему не было так хорошо, как здесь, в рубке. Никогда еще не испытывал он, что значит быть своим, в доску своим. Он счастлив был безмерно, более чем счастлив. Так чувствовал себя не только Мэлори, так чувствовал себя и Андреа, и новые друзья. Они сделали невозможное. А что после этого могут испытывать люди, кроме глубокого удовлетворения? Не все они возвращаются домой. Нет с ними Энди Стивенса, но странно. Мэлори не испытывал сожаления, а только легкую грусть. Словно угадав его мысли, Андреа чуть наклонился вперед. «Он должен быть с нами здесь», — промолвил Грег. «Энди Стивенс должен быть сейчас с нами». «Вы о нем подумали, правда?» Мэлори кивнул, улыбнулся, но не ответил ничего. «Но это не важно, так ведь, Кейт?» В голосе гиганта не слышалось ни волнения, ни вопроса, просто утверждение факта. «Это ничего не меняет. Он всегда будет с нами». «Это вовсе ничего не меняет», — кивнул Мэлори. Еще не договорив, он быстро взглянул вверх. «Свет!» Ярко-оранжевое пламя вырвалось из крутой скалы, из отвесной стены форта. Эсминец обогнул мыс, а Мэлори и не заметил этого. Прямо над головой раздался воющий, свистящий рев. Мэлори невольно вспомнил поезд-экспресс, вырвавшийся из туннеля. Огромный снаряд врезался в воду прямо по курсу перед носом эсминца. Мэлори прикусил губу. Машинально сжал кулаки. Теперь было легко понять, как погиб Сибарис. Он услышал, как артиллерийский офицер что-то торопливо говорит капитану, но слов не разобрал. Моряки смотрели на него, а он на моряков, совсем не замечая их. Его сознание странно раздвоилось. Еще один снаряд. И Мэлори снова очутился в снарядном погребе, схороненном глубоко в скале. Только сейчас он видел перед собой людей, обреченных, но не ведающих об этом. Он вновь увидел подвесные тележки конвейеров, тянущие по воздуху огромные снаряды к элеватору, к шахте подъемника. Он увидел и снарядный подъемник, и шахту, колодец, в который спускались Миллер и он совсем-совсем недавно. Он увидел, как элеватор медленно поднимается вверх. увидел застывшие оголенные провода всего в дюйме друг от друга. Блестящее, пружинищее колесо мягко катится вниз по отполированной направляющей. Мягкий толчок, подъемник. Белый столб огня взметнулся на сотни футов в черное ночное небо, и страшный взрыв вырвал сердце острова Наварон. Огня не стало. Не стало опускающихся облаков дыма. Только ослепительный столб, в секунду осветивший весь город, выросший до невероятной высоты. Вот он коснулся облаков, и до них докатилась ударная волна. Потом возникла одинокая, пугающая даже на таком расстоянии шапка взрыва. И, наконец, мощный грохот тысяч тонн камня. И две гигантские пушки Наварона. Воды бухты взметнулись вверх миллионами всплесков и поглотили все. Грохот еще стоял в ушах, раскаты эха еще не замерли вдали, далеко в Эгеях, а облака разошлись, и открылась полная луна, посеребрившая рябь воды по правому борту. Кипящая под винтом Сирдара вода засияла всеми цветами радуги. Впереди, купаясь в белом лунном свете, сонно лежал на поверхности моря загадочный и таинственный далекий остров Ксерос. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Декабрь 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.